Проза Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Читает заслуженный артист России Александр Лазарев-младший. Четвертая серия. Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица, кто славится первым танцовщиком, какой танец нынче в моде. Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытство. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымак и разолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливреи в усах, скороходы, блистающими шурою в перьях и с булавами, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ, свита, необходимая по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот. «Араб! Араб! Царский араб!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь, придворный лакей отворил на двери настичь, и они вошли в зал. Корсаков остолбенел. В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыма, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпой двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен, молодые блистали всей роскошью моды, золото и серебро блистало на их робах, из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия, алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танца. Барыни, пожилые, старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимой стариной. Чипцы сбивались на соболю шапочку царицы Натальи Кирилловны, а рубронды и мантилии как-то напоминали сарафаны душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на всех нововведенных игрищах и с досадой косились на жены дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и красных кофточках вязали свой чулок, между собой смеясь и разговаривая, как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметив новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Что за чертовщина все это?» — спрашивал Корсаков по голосу Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрицы и великие княжны, блистая красотой и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, на силу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большей частью иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и пороженевые глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около них не вертелся. В это время толстый господин с толстым букетом на груди суетливо вошел и объявил громогласно, что танцы начались, и тотчас ушел. За ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков. Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы при звуке самой плачевной музыки дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга. Кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, потом опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса. Наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть минуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на середину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился. Во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверансы, а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в минуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру. Всего ради имеешь ты быть весьма наказан, а именно должен выпить кубок Большого Орла». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услышав хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный, и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага», — сказал Петр, увидя Корсакова. «Попался, брат. Ну, изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков», — сказал ему Петр, — «штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу. А я тебя гораздо богаче. Это мотовство. Смотри, чтобы я с тобой не побронился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще и оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием, уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселье. Дама им выбранная, по повелению отца своего, Гавриила Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупив голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с ней минуэт и отвел ее на прежнее место. Потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогу Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея! Проклятый кубок Большого Орла!» Но вскоре заснул крепким сном и не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили. И проснулся на другой день с головной болью, смутно помня шарканье, приседание, табачный дым, господин с букетом и кубок Большого Орла. Глава 4. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Руслан Людмил. Тебе, Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилой Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту, дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин. По его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины. Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками, сынными девушками. Шила золотом и не знала грамоты. Отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет 50 от роду, правая нога была у него прострелена под нарвою, и потому была не весьма способна к минуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостью выделывала самые трудные па. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшую танцовщицей, что и было отчасти причиной проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилом Афанасьевичем. Но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который прозвал его остроумно «французской обезьяной». День был праздничный. Гаврил Афанасьевич ожидал нескольких родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего, указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте подле хозяина сел тестин, князь Борис Алексеевич Лыков, 70-летний боярин. Прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели. Мужчины по одной стороне, женщины по другой. На конце заняли свои привычные места барская барыня в старинном шушуне и кичке, карлица 30-летняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой многочисленной челядью, между которой отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни. Звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей приятной беседой, обратился и спросил: «А где же Якимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами мишурою, в штофном рабронде, с открытой шеей и грудью, вошла, припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.